Слышишь, Богомудрый Никола, и ближний, и дальний, величие чудес твоих, яко по воздуху легкими благодатными крилами навыкл еси сущих в бедах предваряти, скоро от тех избавляя всех, вопиющих к тебе таковая. Радуйся избавлению крещали, радуйся подаянию благодати, радуйся нечаянию злопрогонителю, радуйся желаемых благих насадителю, радуйся скорый утешитель в беде сущей, радуйся страшный наказателю обидящих, радуйся чудес пучина Богом извиянная, радуйся законам Христова скрижали Богом писанные, радуйся крепкое подающих возведение, радуйся правостоящих утверждение, радуйся я по тобой всякое есть умножается, радуйся я по тобой всякое истина сбывается, радуйся неполное, великий чудотворчий.